Север, север, полярные ночи. Север, север, мороз и пурга. Едет поезд, везет заключенных. В этом поезде еду и я. Едет поезд, везет заключенных. В этом поезде еду и я. Дайте, братцы, мне в руки гитару. Я вам песню сейчас пропою. Как однажды парнишка признался, что влюбился в девчонку одну. Как однажды парнишка признался, что влюбился в девчонку одну. У нее была модная стрижка, голубые, как небо, глаза. И похожа была на мальчишку, и веселая, как стрекоза. И похожа была на мальчишку, и веселая, как стрекоза. Можешь ты ему, мама сказала, полюбить голубые глаза. Но скажу тебе, милый мой мальчик, это дочь твоего же отца. Но скажу тебе, милый мой мальчик, это дочь твоего же отца. Он безумно любил ту девчонку и смотрел голубые глаза. Но однажды сказала девчонка: милый братец, люблю я тебя. Но однажды сказала девчонка: милый братец, люблю я тебя. Не играйте гитарные струны, не тревожьте парнишки покой. Лишь вчера он любил ту девчонку, а на утро покончил с собой. Лишь вчера он любил ту девчонку, а на утро покончил с собой. Север, север, полярные ночи. Север, север, мороз и пурга. Едет поезд, везет заключенных. В этом поезде еду и я. Едет поезд, везет заключенных.